1720 году горожане Петербурга были взволнованы чудом. В церкви на Петроградской стороне образ Божией Матери проливал слезы. Народ валом повалил туда, толпились на площади перед церковью, толковали, почему, да чего плачет Богоматерь. Не иначе, как оплакивает новый город. Ясное дело, этот болотный дикий край. Заплакал ж ныне не случайно, возвещает скорую беду всему государству, всему народу. Слухи ширились, возбуждали горожан. Граф Головкин, государственный канцлер, явившийся на место происшествия, не мог разогнать людей, еле выбрался из ропщущей толпы. Немедленно послал гонца Петру, который находился в это время на строительстве Ладожского канала. Весть обеспокоила Петра, он слишком любил Петербург, свое детище, знал, сколько кругом недовольных, и понимал, как непрочна еще жизнь молодого города. Бросив все дела, вскочил в двуколку, гнал всю ночь, утром был в городе и сразу же направился в церковь. Священники повели его к плачущему образу Девы Марии. Икон как икона. Никаких слез Петр не обнаружил, но все кругом твердили, что уж несколько раз из глаз Богоматери появлялись и текли слезы. Петр молча долго осматривал святую икону, затем, никак не выразив своего мнения, попросил священников снять икону и вместе с ней отправился во дворец. Приехав во дворец в присутствии придворных и духовенства, Петр тщательно исследовал икону, покрытую красками и лаком. Наконец он высмотрел в углах глаз Божьей Матери крохотные отверстия. Они были искусно затемнены, так что не сразу их можно было заметить. Показав их священникам, Петр повернул икону, уверенно оторвал оклад, снял заднюю накладку. Изнутри, возле глаз, открылись вырезанные углубления, где еще оставалось немного масла. Оно удерживалось этой накладкой. «Вот в чем секрет!» — торжествующе воскликнул Петр. «Вот почему она льет слезы!» Он заставил всех присутствующих осмотреть найденное устройство и объяснял, что происходит. «Масло, залитое в выемки, пока прохладно, остается густым. Нагреваясь, оно растекается. Во время службы пламя свечей разгревает лик, масло разжижается и сочится из отверстий». Растолковав это, Петр попросил каждого пойти и огласить, что они обнаружили, чтобы рассеять всякие опасные толкования вымышленного чуда. «Сей же сделанный, хитро сделанный, никакой не чудотворный образ оставляю я для кунсткамеры», — заключил. Внешне Петр оставался довольным, не допытывался, кто мог пуститься на такое мошенничество, но втайне организовал следствие и не успокоился, пока не сыскал виновников. «Настоящий атеист!» — воскликнул Антон Осипович. «Ну, при чем же тут атеизм, дорогуша?» — сказал профессор. «Он же не религию разоблачил, а мошенников. Религия от этого ущерба не потерпела». «Не побоялся икону расковырять», — сказал Гераскин. «Это надо же! А если б не обнаружил ничего? Льют слезы, и все. Чудеса для верующего человека — вещь обязательная. Христос чудеса творил, так ведь?» «Чудо — это нарушение законов физики», — сказал профессор. «Вера в Бога одно, а в чудеса другое. Поверить в то, что могут быть нарушены законы природы, может только невежественный человек». «Ой, не скажите, профессор», — сказал Дремов. «А если чудо не разрушает законы? Вот, например, поднялся человек в воздух или пошел по морю? Это единичный случай, закон тяготения на все остальные продолжает действовать». «Все равно немыслимо. Нарушение». «Нет, я думаю, что не нарушение тут, а преодоление. Такие, допустим, силы в человеке появляются, что он преодолевает тяготение». «Фу, Сергей, вы же образованный человек. Я вообще не понимаю, каково назначение чуда. Чтоб поверили? Выходит, Господь Бог нарушает логику законов природы, только чтобы заявить о своем присутствии? Мелковато». Дремов вздохнул. «А я, братцы, признаюсь, завидую тем, кто верит. У меня бабка была, как она смерть легко встретила. за 3 дня объявила, точно, когда помрет, приготовилась, белье чистое надела, светилась вся, благостная, торжественная, как будто куда-то переезжала в хоромы. Он вдруг тоненько, дробно засмеялся, лицо его дрогнуло. «Бойся, не бойся, а такая жизнь дерьмовая пошла, что и смерть не стоит», — упрямо сказал Гераскин. «Пить нельзя, любить нельзя, порать и то не рекомендуется». И шут с ним. «Когда не помирать, все равно день терять», — и запел. «Я здесь в больнице помираю, и труп мой фельдшер уж купил. Тебе червонец посылаю, что он за труп мне заплатил». Учитель беззвучно засмеялся. От неслышного его смеха стало спокойнее, и разговоры о смерти показались не такими уж страшными. Никакая философия, никакая воля не устоят перед страхом в тот момент, когда это случается. Прошло у кого месяц, у кого больше, а пережитые в тот смертный инфарктный час, ведь тот липкий ужас, как, уже, неужели уже, не уходил, он остается в сердце, которое слышало, как трещат и рвутся его мышцы. Оно вопит, истошный гибельный вой сердца взывает к нам, а мы уж ничем не можем помочь ему. Каждый из нас отныне знал, как это произойдет. На полуоборванной веревке, над пропастью, покачивались, стараясь не шевелиться, прислушивались, как трутся, трещат волокна, сверху нас осторожно, медленно подтягивали. Успеют ли? Здоровье вернулось, и мы чувствовали его, как никогда раньше. Спустя некоторое время учитель рассказал еще одну историю. У церкви на Петроградской росла высокая старая ольха. Однажды разнесся слух, что в сентябре месяце произойдет такое большое наводнение, что вода скроет эту ольху. Пророчество какой-то мужик истово клятвенно заверял в гибельности водошествия. Ему поверили, потому что новый город страдал от наводнений. Народ ходил, смотрел ольху, ахал, примеривались. Получалось, что если вверх ольхи вода скроет, то весь город затопит до крыши. Беспокойство разрасталось и дошло до того, что стали семьями покидать дома, собирали пожитки, уезжали в окрестность, куда повыше на Додорговские горы или в Красное село. Народ был весь пришлый, нездешний, на слухи и страхи падки. Вскоре Петру донесли про суматоху в городе. Новая столица имела множество недругов. Они пользовались любым поводом ославить выбранное Петром место. Паника в городе ширилась, надо было как-то успокоить горожан. Но как именно?